будем приступать? У нас с вами сегодня такая непростая тема. Центральная. Главная. Вы сейчас с Иваном Царевичем посмеялись. Иван Царевич любит давать выступления в таком шуточном, юморном стиле. И это очень здорово, и это тоже правильно. На любой вопрос есть несколько правильных ответов. И каждый выбирает, что мы сюда выйдем, чтобы ему комфортнее работать. Собственно, сейчас я прошу вашего сосредоточения, потому что я веду работу немножко в другом ключе. Требуется ваша концентрация. Поэтому, если кто-то будет подходить, садиться, что-то там открывать, шебуршать, пожалуйста, не отвлекайтесь. Используйте это как дополнительную возможность потренировать вашу концентрацию внимания, без которой, собственно, духовный рост технически невозможен. Мне хотелось бы в этом своем коротком выступлении раскрыть то, как буквица в целом способствует саморазвитию и эволюции человека. Хочу отметить сразу, что на начальном этапе, когда человек начинает с буквицы работать, он вступает в взаимодействие с буквицей на линии агент-контрагент. То есть есть я и есть буквица. И буквица является объектом моего изучения. То есть я, как человек, изучаю буквицу. Поначалу так. И я уверен, что многие из вас на этой позиции на данный момент стоят, и это нормально, это обязательная ступень, которую надо пройти. Наступит время, когда человек, когда каждый из вас, если вы, конечно, будете продолжать это движение, вдруг переосознаете, причем, скорее всего, это произойдет задним числом. То есть вы не наперед предвидите это, а может быть, вы уже дошли до этого, но просто, может быть, это словесное оформление поможет вам лучше кристаллизировать то, что вы так чувствуете. Становится понятно, что на втором этапе, что объектом изучения буквицы уже является не буквица, а вы сами через буквицу. То есть получается, что поначалу кажется, что буквица обладает каким-то объективным смыслом. И я, будучи изолирован от этого объективного смысла, пытаюсь понять этот самый объективный смысл. И пытаюсь извлекать какие-то образы из буквицы. Поначалу так начинает казаться. И это действительно так на каком-то этапе. Но когда человек качнул буквицу максимально, насколько это возможно, объективную буквицу, он переходит в режим субъективного познания. Таким образом, получается, что в познании буквицы есть два этапа – объективный и субъективный. На объективном этапе каждый человек, который прикасается к буквице, он извлекает примерно одно и то же, разнятся только лишь формулировки. А вот потом он вдруг осознает, как бы это ни странно ни звучало, услышьте меня, пожалуйста, правильно. Хоть может звучать это несколько по-буддийски, но тем не менее он вдруг осознает, что буквица пуста. Это пустой сосуд, который наполняется моим внутренним смыслом. То есть буквица – это не вместилище информации, а канал, по которому я могу получать информацию из недр самих себя. Другими словами, это буквица превращается в своего рода техническое средство. Понятно, что имеется в виду не кибернетическое, а техническое, в смысле технологическое энергоинформационное средство извлечения знаний из внутреннего источника. И таким образом, на втором, на субъективном этапе буквица переходит уже в режим глубокого психического феномена. Получается, что через буквицу я, в смысле каждый из нас, начинает путешествовать по глубинам собственной психики. И на данный момент это самое полезное, что у нас сейчас есть. Объясню, в чем дело. Дело в том, что изучение любого феномена целесообразно осуществлять с самых разных точек зрения. С абсолютно самых разных. И с энергетической, и с информационной, и, самое главное, с ситуативной точки зрения. То есть буквица как феномен возникла, ну так скажем, массово распространилась относительно недавно. Впервые о ней было сказано в Асгардском духовном училище, а Асгардское духовное училище стало популярным, известным, востребованным незадолго до 2012 года. Те, кто знакомы были с Асгардским духовным училищем ранее, получали эту информацию в начале 2000-х годов. Получается, что буквица как социальный феномен в славянском мире, в магическом сообществе, это феномен недавно. И поэтому мы можем понять буквицу исключительно через призму ситуации, в которой она появилась. Поэтому мы не можем рассматривать буквицу отдельно от ситуации, в которой она появилась, потому что буквица выступила своего рода трикстером. Трикстер – это проявитель заданных аспектов глубинных подсознания. То, что вытаскивает наружу, вытесненные какие-то аспекты. Собственно, что же мы видим по части буквицы как психического феномена? Вообще, давайте посмотрим, что происходило в психике наших с вами соотечественников, духовных братьев и сестер, представителей славянского мира, представителей эзотерического сообщества, и что происходит в психике людей в социуме. Вот мы берем три больших таких группы. Социум, славянский мир, магическое сообщество. И на основе этого треугольника попробуем посмотреть, что происходит в психике человека, и что происходило за последние 30 лет. Если мы посмотрим на это именно с психической точки зрения, то ситуация на первый взгляд может показаться совершенно безрадостной. У меня к вам вопрос глупый, фантастический вопрос. Представьте себе, если бы советского психиатра, примерно из годов 60-х, мы бы на машине времени забросили в современность. Как вы думаете, что бы он, какова была бы его оценка психического здоровья людей сегодня? Ну, по сути, что весь мир превратился в сумасшедший дом. И на самом деле он будет прав. С точки зрения советской психиатрии, социум сошел с ума в прямом смысле этого слова. Для того, чтобы не портить статистику, норма психического здоровья резко была понижена. И в итоге то, что входило в состав психического расстройства и требовало изоляции, перешло в режим психического расстройства, не требующего изоляции, а то, что было психическим расстройством, не требующим изоляции, стало нормой. Европа пошли дальше. И то, что было психическим расстройством, требующим изоляции от социума, стало просто нормой. Простой пример – гомосексуализм. Гомосексуализм с точки зрения советской психиатрии – это психическое расстройство тяжелого характера, требующее серьезной, ну, требующей госпитализации, изоляции от социума. Сейчас это, ну так скажем, дело вкуса. Никакого осуждения, просто констатация факта. Как есть. Депрессивное расстройство, инфантильность взрослого населения, истероидность, демонстративное поведение с целью привлечения к себе внимания за пределами подросткового возраста, то есть начиная уже после возраста 21 года, собственно, это все не вписывается в нормы советской психиатрии. Собственно, если мы посмотрим на планку психического здоровья людей сегодня, то эта планка была опущена, и в итоге у людей создается ощущение, что в принципе все более-менее нормально. Но на самом деле, если мы посмотрим правде, суровой правде в глаза, идет психическое обострение. То есть проблематика психического характера из глубин подсознания выходит на сознательный уровень. Собственно, именно в этих условиях произошла разгерметизация эзотерических знаний, чего я не был сторонником и не являюсь до сих пор. Именно в этих условиях разгерметизировалась буквица через Асгардское духовное училище. А вот этому я являюсь сторонником, конечно, разгерметизации этих знаний. Получается, смотрите, какое интересное совпадение, что в условиях сильно проседающего психического здоровья людей выходит буквица, которую понять можно исключительно через призму собственной психики. То есть, другими словами, не получится понять буквицу глубоко, не идя в недра собственной психики, в интроверсию. Туда, в глубину себя, не ковыряясь, не копаясь в самом себе. Получается, что можно, конечно, обложиться декорациями внешними. Можно зазубрить формулировки образов буквиц и где-то их уворачивать. И где-то откаламбуривать слова. Можно. Но дело в том, что это не суть буквицы. Это ее эстетическое дополнение. Как одежда не является суть человека, но может выражать его как сильные, так и слабые стороны. Точно так же и декоративные элементы буквицы не являются сутью самой буквицы, хотя и здорово украшают. Основа буквицы лежит в недрах психики. Именно по этой причине буквица была разгерметизирована. Конечно, так не позиционировалось в Асгардском духовном училище, а в Асгардском духовном училище буквица просто была, и все. А уже потом с ней мы начали работать как с отдельным направлением, потому что в Асгардском духовном училище она не выделялась как отдельное направление. Более того, если посмотреть видеоуроки Асгардского училища по предмету древнерусский язык, то в отрыве от всех остальных уроков, от всех остальных предметов, буквицу понять было чисто технически невозможно ввиду образовательных особенностей самого Асгардского духовного училища. Стало так. Получается, что в Асгарском духовном училище буквица была не самостоятельным направлением, а была как бы интегрирована в общую образовательную систему. И особенность Асгарского училища такова, что надо смотреть либо все, либо ничего. Вырванные из контекста какие-то отдельные предметы не дадут цельной картины. Более того, они в любом случае будут восприняты искаженно. Поэтому пришлось провести определенную работу. Я взял эту работу на себя в свое время, где-то 10 лет назад. Произошло, ну, прямо перед началом, перед стартом школы «Рассвет Сварога». И, собственно, я это направление выделил в факультативное направление. Естественно, это было сделано не только мной, аналогичную работу еще раньше до меня проделывал тот же самый Станислав Жаров, например, который занимается буквицей гораздо дольше меня, хотя бы в силу возраста. И то есть ряд деятелей пошли в этом направлении. То есть буквица была выделена в отдельное самодостаточное направление, так чтобы ее могли изучать не только те, кто ориентируется в старый берег глубоко в целом, но и те, кто просто, не изучая Асгарское духовное училище, могут взять это направление к обрежению факультатива. Учитывая психическую ситуацию людей сегодня, мы можем рассматривать буквицу как психический стабилизатор. То, что помогает замедлить процесс ухудшения психического здоровья людей, затем помогает затормозить этот процесс и остановить его полностью, и наоборот запустить процесс психического исцеления. Это тот ключ, с которым я работаю с буквицей. И скажу вам так, я вам искренне советую познакомиться хотя бы на уровне даже той информации, которая есть в интернете, с нормами советской психиатрии. Она была достаточно сильной. И, собственно, несколько лет назад я начал в шутку говорить примерно следующий посыл, можно даже сказать пассаж, о том, что лучше в добровольном режиме своевременно изучить психологию, чтобы потом задним числом вынуждены не изучать психиатрию. Те, кто услышали, те услышали. Да, иначе... Да. А? Не для современного, не для Только вот недавно было. Собственно, да, собственно, это... Могу сказать так, те, кто обратили свой взор на психологию и углубились в нее несколько лет назад, это было сделано своевременно. Если сейчас человек не ориентируется в психологии, по крайней мере, в защитных стратегиях психики, если он не способен отслеживать защитные стратегии психики в себе, то естественно, что он является заложником. Заложником самого себя, заложником своих психических поломок. А таковых абсолютно у каждого человека хватает. У духовно растущих людей не значит, что их нет, но их меньше. Их меньше. И большим достижением в наших условиях является замедление процесса усугубления психического здоровья. При большом усилии его можно вывести в ноль. То есть, по крайней мере, сохранить психическое здоровье на том уровне, на котором оно есть, без усугубления. Это уже требуются большие усилия. Но чтобы были титанические усилия, прилагая, естественно, можно запустить этот процесс потихоньку в сторону психического исцеления. Почему так? Люблю я говорить на такие вещи, и особенно смотреть на лица тех, кто слушает этот метод, они такие подгруженные, как у вас сейчас, особенно после выступления Царевича, на контрасте. Почему так? На самом деле эта ситуация не является отклонением от нормы. Это, наоборот, вот если мы рассмотрим только исключительно через призму психиатрии, все, атас, мир сошел с ума. Но если мы посмотрим с точки зрения Великого Перехода, который мы называем «Рассвет Сварога», то ситуация вполне предсказуемая и обоснованная. Почему? Дело в том, что человеку необходимо стать качественно лучше. Человек эпохи Волка качественно отличается от человека эпохи Лисы. Это очевидно. Это, по сути, два разных психобиологических вида. И мы живем в переходный период. Именно этим объясняется столь сильный разрыв между поколениями. Причем, более того, не просто разрыв между поколениями, а даже разрыв между подпоколениями. Подпоколение – это 10 лет. То есть, получается, вот если мы берем сейчас мои ровесники, те, кому там 30 с копейками, сравним тех, кому 40 с копейками, и сравним тех, кому 20 с копейками, и сравним тех, кто сейчас вступает в подростковый возраст, то есть чуть больше 10 лет, мы увидим большую разницу. Ну, серьезную разницу. И, собственно, если мы посмотрим сейчас на детей 6, 7, 8 лет, то, ну, скажем так, даже эмпатийно, на чувственном уровне сложно считать представителю моего поколения, мне в частности, сложно считать подростка. Вот просто они другие какие-то, энергетически, вибрационно другие. Мы живем в период серьезных масштабных изменений, и человечество, слава богу, не осознает психически всех масштабов грядущих изменений. Потому что иначе люди бы просто ужаснулись о том, какой путь приходится идти. Поэтому лучше пусть они идут в темную, не знаю. Но смысл в том, что переходный этап, он масштабный. Технически невозможно исцелиться без обострения. По сути, переход из эпохи лисы в эпоху волка – это исцеление. Исцеление, мы помним, если речь идет про хронический недуг, помните, если исцеление, значит, есть болезнь. Болезни бывают двух видов. Ну, собственно, они бывают обычные, ситуативные, бывают хронические. Вот речь идет про исцеление хронических недугов в человечестве. А их гораздо больше, чем человечеству кажется сегодня. И в этом плане действительно истинно ужасно, когда человек соприкасается с образом человека предыдущей эпохи, допотопной эпохи, каким он был и каким он стал. Когда он получает трансцендентный опыт через духовную работу, через вспоминания своих прошлых жизней до потопа, до катаклизма, и сравнивает с тем, кем он есть сейчас, он понимает свою инвалидность и свою ущербность. И это больно. То есть, получается, человек осознает, что я инвалид среди других инвалидов. Очень жизнеутверждающе. Но дело в том, что именно осознание себя таким, какое есть, честно перед собой признавшись в этом, можно запустить процесс. Как только мы оформляем словесно, точно, честно перед собой проблематику, мы автоматически получаем ключ к исцелению. Если речь идет, давайте так, чем более продолжительно по времени хроническое заболевание, тем сильнее обострение, которое предшествует исцелению. И поэтому сейчас мы видим обострение всех психических недугов у человечества эпохи лисы. В чем это проявляется? Вот если мы скажем одним словом суть проблематики человека, сегодняшнего переходного этапа от эпохи лисы к эпохе волка, это наваждение. Наваждение. Это итог психической проблематики. Почему я был и остаюсь против разгерметизации эзотерических знаний? Это может показаться странным слушать моим исполнением, потому что я сам провожу занятия по повышению уровня эзотерической грамотности, но я против этого. Объясню почему. Потому что до эзотерических знаний нужно дорасти. Без грамм. И в итоге, учитывая, что джин из бутылки был выпущен, я не был сторонником. Но джина из бутылки выпустили, теперь ход только вперед. Теперь надо не уменьшать популярность эзотерики, а просто повышать уровень грамотности в работе с ними. В противном случае люди через магию будут сбиваться с пути и массово сбиваются. Когда я обратился взор на то, что происходит в магическом сообществе, поверьте, там еще все хуже, чем в славянском. Потому что, ну, кто не знает, что там происходит, может посмотреть фильм Бориса Соболева «Идущий к черту». Очень советую. «Идущий к черту». Журналист с федерального канала. Собственно, очень достойный материал. Смотрели? Да. Ну, кто не смотрел, посмотрите. Да, Борис Соболев, «Идущий к черту». Правда, там под раздачу попали и парочка действительно магов, обладающих серьезной квалификацией, но, тем не менее, это уже, я думаю, что у него просто глаз замылился. Как он кричал, да. И он просто раскатал всех, но раскатал красиво и достойно. Это как журналист могу оценить его журналистскую работу, выполненную на высоком уровне мастерства. Важно понимать, если мы дадим эзотерические знания любому желающему, подавляющее большинство людей себе этим навредят. И, собственно, они еще больше погрузятся в свои иллюзии и наваждения. Ну, собственно, наваждение или иллюзия – это одно и то же, просто разным языком. Кто у нас богиня в славянском пантеоне, которая как раз и насылает иллюзии как акт проверки на честность перед самим собой? Не Мата, Шмара. Мара, совершенно верно. Богиня Мара. Она же богиня смерти. Да. То есть, получается, смерть и иллюзии выражены одной богиней. Более того, смотрите, как интересно получается. Даже вот если мы проведем нумерологическую параллель. Есть? Да, выберем. Есть число 21. Да, можно не стирать. Есть число 21. Хотя ладно, смотри, пожалуйста. В кармической латинской астрогеографии, в нумерологии, есть число 21. Оно обозначает честность перед собой. И вот что интересного, я обратил внимание, что вот как интересно бывают мистические закономерности. То есть, когда мелькает число 21, это вам подсказка от Вселенной. Максимальная честность перед собой. Или по-другому, максимальная осознанность. А если мы скажем то же самое воинским языком, максимальная бдительность. То есть бдительность и осознанность — это одно и то же, только у тех, кто идет по духовному пути, это осознанность, у тех, кто идет по воинскому пути, это бдительность. А женским языком смейте развлечки. Ну, наверное, да. Наверное. Что интересно, относительно недавно узнал, что, оказывается, в Афганистане, в терминологии ветеранов Афганистана и во время той войны, убитого называли 021. То есть, как мы вместо того, что говорили, вот труп, мы говорили 021. Собственно, а груз 200? Нет, груз 200 это уже груз. Если труп лежит, это 021. Получается, смотрите, 21 число честности перед собой, а экзаменатор по этому направлению у нас богиня Мара. Она насылает иллюзии, она же является богиней смерти. Получается, если мы все сопоставим вместе, получается интересная закономерность. Человек либо снимает розовые очки и становится осознанным и честным перед собой, либо он помирает, другого выбора нет. Понимаете? То есть, либо человек снимает розовые очки, иллюзии и наваждений, и становится на путь честности перед собой, либо тогда включается другой аспект богини Мары – смерть. Скажите. И тогда великий переход у него осуществляется по-другому. То есть человечество находится на грани серьезного выбора. Или оно станет честным перед собой, либо включится, либо станет 021. Сурово звучит, я понимаю. Я не хочу вас в этом случае пугать. Ситуация не катастрофическая. Но, скажем так, ситуация проблемная. Из любой ситуации можно вылезти, если признать проблематику. Если же не признавать проблематику, в таком случае, естественно, не будет мотивации ее вылезать. Если человек живет в розовых очках, что все нормально, у него нет мотивации работать. Понимаете? Получается, что великий переход – это в первую очередь психический процесс. Именно поэтому важна буквица для нас, поскольку суть буквицы находится именно в области психики. Привет. Находится именно в области психики. Получается, что с буквицей работать без психической проработки самого себя – это все равно, что взаимодействовать с одеждой человека, не взаимодействуя с самим человеком. Это неразумно. Да, конечно, встречают по одежке, да, но это только лишь встречают, а взаимодействуют с человеком, а не с одеждой. Точно так же есть эстетические украшения буквицы, а есть психическая суть буквицы. Получается, что поначалу мы начинаем работать с буквицей как с объективной данностью, а вот потом эта объективная данность разворачивается своей, как ни странно, пустотой. Мы понимаем, что это не столько информация, сколько канал, по которому мы можем вытащить информацию из внутреннего источника, как я уже сказал. И получается, что мы можем вытаскивать эту информацию лишь в том случае, если мы работаем над собственной психикой. Парадокс в том, что люди пока этого не осознают. Не хотят осознавать. И есть в этом вполне логичное объяснение. Как ни крути, но далеко от пирамиды Маслоу мы не уйдем. У людей есть базовые потребности. Мы не берем потребность в материальном плане, там, закрытие материальных тулов, это понятно. Но следующая потребность, которая является главным двигателем подавляющего большинства людей в славянском мире, это потребность в социализации. Не в духовном росте, не в творческом самовыражении, а в социализации. То есть нужно как-то интегрироваться в социум, как-то заявить о себе в социуме. И для этого славянские декорации вполне подходят. Декорации не суть. Не глубина ведическая, не мудрость предков, не возрождение родовых традиций, не возрождение своего рода. Нет. Декорации. Этого достаточно. Те, кто приобщаются к славянству и к буквице в том числе, отталкиваясь от этой своей потребности, они берут внешнее, а во внутреннее стараются не лезть. Их нужно понять. Они не осознают целесообразность этого. Точнее сказать, они просто не дошли до потребности в духовных знаниях. до потребности в творческом самовыражении. Они закрывают другую потребность. Говоря языком более низкочастотным и молодежным, хоть мы, в принципе, я не отношусь к молодежи, но тем не менее, им нужна тусовка. Просто тусовка. Им нужно место, где можно на других посмотреть, себя показать. Выпендриться, похорохориться, покрасоваться. Ну и самоутвердиться, безусловно. Ради интереса в качестве добровольного домашнего задания. Наберите в интернете «субкультура-это» и посмотрите хотя бы на уровне Википедии с точки зрения социологии, что такое субкультура. Субкультура. Посмотрите ее признаки и проанализируйте славянские. Ради интереса. Проанализируйте магическое сообщество. И вы увидите, что и славянство, и магия превратились в субкультуру. Представьте, исполнении, но самое малое 60%. И там, в этих двух кругах. Вопрос о том, в этих двух кругах. Почему так? Потому что надо определить двигатель, движок, на котором мы двигаемся. Почему людей потянуло в магию? Почему людей потянуло в славянство? И если мы будем честными перед собой, то лишь у меньшей части людей есть потребность в духовных знаниях или в качественном улучшении себя. У них есть потребность запрыгнуть на гребень волны модной тенденции. Это если мы будем честными перед собой. Я понимаю, это неприятно. Но тем не менее это так. И получается, что запрыгнув на гребень волны модной тенденции, у людей есть возможность громко заявить о себе. Пофотографироваться и выставить на аватарку себя сидящим в позе лотоса там, с четками, такими, желательно вас побольше, побольше. Громче всех кричать «Слава Богам и предкам» на славление, как говорит один из учащихся школы третьего курса здесь, в Москве. Так усердно славил богов и предков, что выдохнул руку. Собственно, вот это истероидность, демонстративное поведение с целью привлечения к себе внимания. А это является абсолютной нормой для подростков, которые только лишь делают первые шаги. И я пытался найти ответ на вопрос, почему, в чем же причина, что люди, которые иной раз старше меня лет на 20, почему-то ведут себя как подростки. Я никак не мог понять, а почему? Почему, в чем причина? Особенно катком проехало, уж извини, дружище, но поколение 40+. То есть, почему так? Почему? Я никак не мог понять. А потом до меня, собственно, я начал немножко понимать суть проблематики. Дело в том, что подростки вместо того, чтобы самоутверждаться, действительно самоутверждаться, искать, набивать шишки, ломать дрова, пробовать искать как-то, они это время просто просвистывают в ночных клубах. И потом начинают вылазить из этого, когда им уже под 30 примерно выходят, и они начинают, они по сути теряют время, и начинают наверстывать подростковое в постподростковом возрасте. Кто когда? Кто в 20+, кто в 30+, кто в 40+, кто в 50+. А учитывая, что ломка происходит очень серьезная в 30+, и в 40+, и в 50+, как раз на рубеже десятилетий, собственно, все нереализованное вылазит. И в итоге мы видим сегодня достаточно серьезное, такое, знаете, несколько подпоколений инфантилов, истероидов. Те, кто не будет славить богов, если на них не смотрят. Кто не будет освещать пищу, если на них не смотрят. Кто не будут заниматься буквицей, если на них не смотрят. Кто не будут носить славянские одежки, если на них не смотрят. Понимаете? Это называется истероидность. То есть, если мы переведем все в язык таких простых аллегорий, то представители славянского мира, как и магического сообщества, четко разделены на две категории. Первая категория – это та категория, которая осматривается по сторонам. Когда никого нету, вот тогда они там начинают освещать еду, как-то там молиться и все. И вторая категория – те, кто смотрят по сторонам, увидели, ага, смотрят, отлично, ну все. И теперь давайте мы сейчас все там восславим, там, и там славим. Слава богам, предкам. А, камера выключена, да, включи, да. Слава богам, предкам. Это называется истероидность, которая является разновидностью и вариацией инфантильности. А инфантильность у людей старше 21 года с точки зрения советской психиатрии является отклонением от нормы 21 года, что полностью коррелируется с асгардским духовным устройством. Парадокс в том, что если вы посмотрите на советский стандарт психического здоровья, вы увидите, что, собственно, это подтверждение асгардского духовного училища и усиление его. Собственно, что делать? Опять же, центральный вопрос, понятное дело. Что делать? Ответ всегда один. 7 лет один ответ – работать над собой. Но для того, чтобы работать над собой, надо осознать, над чем же именно внутри себя я работаю? Вот над чем? То есть, да, хорошо, человек, например, вот он отрастил бороду, там женщина заплела косу, все прекрасно, и в социуме у нее есть возможность себя как-то показать. Или у него. Да, он может заявить о себе. Кто-то пошел в готы, кто-то в эмо, кто-то в славяне, кто-то в маги. Разница невелика, только в декорации. В чем проблема таких людей? Дело в том, что вот, представим себе, заходит подросток, какой-нибудь там панк с ирокезом, весь растатуированный такой там, в общем, ну, весь такой колоритный, в общем, он сразу привлечет внимание, понятное дело. Все, очень хочешь, обратят на него внимание. Но дело в том, что когда такие подростки собираются вместе, они как будто под копирку одинаковые. И их потребность в самореализации, в социализации, там не реализуется. И как это компенсируется? Это компенсируется придирками друг к другу. И вот, собственно, придирки в подростковых субкультурах, а я, собственно, занимался их исследованием, в частности, субкультуры скинхедов и год, немножко эмо. Собственно, специфика их в том, что они, вот у субкультур есть такое понятие true, с английского истины. True или не true. Когда вот такие вот субкультуристы собиваются в стаю, когда они за пределами субкультуры, они самоутверждаются. Но когда они собрались вместе, они под копирку, все одинаковые. Собственно, и вот там их потребность не реализуется, и они компенсируют это придирками друг к другу. Кто true – год, а кто не true – год. Он не true – год, у него шнурки коричневые, а у настоящего года шнурки только черные. Ну, я не true. Хотя, на самом деле, это с точки зрения субкультуры годов, это так и есть. Потому что какой он год, если у него волосы не покрашены в черный цвет? Придирки мелочам, формальным элементам. Это субкультурный стандарт. В переложении на славянство это проявляется в том, а у них рубахи не того покроя, коловрат не в ту сторону подвернут. В общем, там волосы не той длины, не то количество букв в азбуке, в общем, ну и так далее. Идут такие же придирки. Абсолютно такие же. Вот ради интереса посмотрите. Почему, собственно, подростки проходят стадию субкультуры? Пусть проходят. Главное, чтобы сильно дров не наломали. Надо пройти. Чтобы их, извините, попустило примерно вот годам 20-21. Если человек не проходит эту стадию, до культуры он не дорастает. Субкультура – это этап к культуре. Культура в интроверсии, субкультура в экстраверсии. Культура внутри, в содержании психики. Субкультура вовне, в какой-то внешней атрибутике. Безусловно, создание внешнего антуража, внешних декораций, даже, вот, например, на уровне вот красивой скатерти, создает атмосферу для погружения во внутреннее. Нам легче погрузиться внутрь себя, если мы окружаем себя славянскими декорациями, красивыми одеждами, как у царевича, у Ольги, как вот красивая скатерть, да, прекрасно. Когда волосы у девиц заплетены в косу, когда у мужчин бороды, да, это легче. Это упрощение внутренней работы, упрощение, не цель, а средство, отталкиваясь от которого мы внутри, там, психику свою простраиваем, взрослеем, если хотите. Говоря просто, просто. И, собственно, на данный момент, скажу вам так, иллюзии, которые есть в славянском мире, и особенно в магическом сообществе, прогрессируют и прогрессируют. Еще немножко я соглашусь со стариной царевичем, что от магии проблем больше, чем пользы. Впрочем, нет, я с этим сейчас согласен. Что, собственно, не потому, что магия, а потому, что она, люди не своевременно к ней приобщаются. И, собственно, со славянством то же самое. Смотрите, в чем проблема. Почему я, например, за очень редким исключением, точнее, за одним единственным исключением, я не выступаю в славянских одеждах. Одно единственное исключение, он сидит, только ради него я это делал, выступал. Если бы не моя любовь к Царевичу, я бы, наверное, этого не делал на славянских фестивалях. Дело в том, что существует ответственность. Назвался грузин, полезай в кузов. Если мы облачаемся в славянские одежки, надо понимать, мы можем их осветить нашим внутренним содержанием, а можем и осквернить своим внутренним психическим содержанием. И если мы рядимся в славянские одежды, надо понимать, что мы не просто используем их, но мы и привносим что-то туда, эгрегориально, если хотите. Другими словами, если человек, например, надел славянскую одежду, начал как бы возрождать славянство, а на самом деле затыкать свою вторую психологическую потребность по пирамиде Маслоу, вот эту вот потребность социализации, на самом деле он, не понимая о неосознанности своей, он энергетически, информационно наполняет славянские декорации своей психической проблематикой. А потом удивляются люди, когда одевают славянскую одежду, а им дискомфортно. А почему? Да потому что она в эгрегор превращается. Хотя изначально эгрегором не является. И поэтому очень здорово, что славянские одежды сегодня не один в один не аутентичны. Они близки, но не один в один, и это слава Богу. Потому что в противном случае славянский мир уже осквернил бы свою родную культуру точно так же, как он осквернил образ волхов. Сейчас образ волхов уже достаточно осквернен, и если человек, скажем так, начинает намагничиваться на образ волхва, как вдохновляющий образ славянского самобытного мудреца, а-ля Гэндальф или Дамблдор в самобытном нашем исполнении, он сначала будет проходить вот эти вот информационные помехи, которые были наслоены уже на образ, на светлый, достойный образ волхва, на вот эти вот наслоения, которые возникли за последние несколько десятилетий. Понимаете? Надо понимать, если мы облачаемся в декорации, мы эти декорации наполняем своим психическим содержанием. Как ни крути, каждый человек псионик. Каждый человек психокинетик, он оказывает воздействие на окружающий мир силой собственной психики. И если мы беремся возрождать старую веру, или, там, или славянскую, или родную культуру, это все правильно. Но это все сработает лишь в том случае, если для нас в приоритете будет работа над своим внутренним миром, над своей психикой. Лишь тогда нам получится хотя бы не отравить родную культуру ядом непроработанных психических вопросов, которые засели в глубину подсознания. Понимаете? Собственно, сейчас в славянском мире наблюдается такая ситуация. Образ волхвов, ведунов и жрецов, ну ладно, волхвов и жрецов в славянском мире люди массово осквернили. Ну не массово, имеется в виду те, кто себя волхвами и жрецами пообъявляли, они, естественно, насытили этот образ своим психическим содержанием и, по сути, явились источником его интоксикации. Образ ведуна во многом был дискредитирован и отравлен магическим сообществом. К славянскому миру, в принципе, отношения не имеет. Но сейчас взялись за войны. И идет тотальное осквернение образов воинов. Понимаете? И если у вас будет желание, завтра можете задать вопрос, это просто сейчас, чтобы не отвлекались. Я не могу раскрыть эту тему полностью, но эта тема важна, тема актуальна. Потому что давайте так, благими намерениями мы помним, куда вымощена дорога. И лишь сохраняя максимальную честность перед собой, проходя через вот этот термин звездам, лишь через это можно экологично что-то возродить. В противном случае, если славянство для нас будет просто декорацией, люди в современном психическом состоянии станут источником осквернения своей же родной культуры, вместо того, чтобы ее возродить. И в итоге славянский мир сейчас на перепутье, на серьезном перепутье. Он либо возродит свою родную культуру, либо добьет ее. И пока, скажу вам так, меньшинство возрождает, а большинство добивает, не понимает. 7 бед, один ответ. Ведическое образование. Ничего более эффективного я не нашел. Ведическое образование и самообразование. То есть постоянно работаем над собой. Собственно, то, что я говорю, конечно, это печаль. Надо понимать, путь, как ни крути, но в темную эпоху, путь в рай лежит через Голгофу. Путь к звездам лежит через Керни. И поэтому правда ужасна на начальном этапе. Потом становится понятно, что все это божественная игра, что все это действительно так нужно сейчас, что все в пределах божественной задумки. Да. Но пока человек идет к этому осознанию, он страдает, как ни крути. Психически страдает. Иной раз ему становится стыдно, что он человек. На каком-то этапе. И это тоже надо пройти. Надо понимать, духовный путь – это некомфортный путь. Точнее так, не всегда комфортный путь. И чем честнее человек перед собой, тем больше он испытывает страдания. Но тем больше он очищается через эти психические страдания. И тем больше у него приходит мотивации что-то менять. И он меняет. И те люди, кто сегодня работают над своей собственной психикой, те очень здорово продвигаются вперед. Причем семимильными шагами, скажу я вам. И реально таких прецедентов очень много. Действительно много. Конечно, в масштабах славянского мира, понятно, это почти незаметно. Но эти люди растут. И это создает почву для фактического оптимизма. Это реально. Реально расти. Надо только захотеть и осознать, понять, что внутри меня происходит. И вот теперь, собственно, после всей этой преамбулы переходим к тому, а буквица здесь при чем? А при том, друзья мои, что она была выдана, разработана и интегрирована в славянскую информационную базу именно в этот критический момент. Если мы посмотрим, каждая буквица представляет собой образ, вы все это знаете. Образ одновременно, у него есть изнаночная сторона, это символ. Собственно, символизм. Буквица – это, как и любой другой символизм, это механизм воссоединения с подсознанием. То есть символизм – это сознательное выражение подсознательных тенденций. Или, как говорит Станислав Жаров, это выражение потустороннего по всю сторону. Другими словами, это канал, это мостик между сознанием и подсознанием. Или между явным миром и миром тонким, что в принципе одно и то же. И когда это становится понятно, человек обретает символизм, то есть обретает каналы связи со своим подсознанием, где у него внутренняя психическая проблематика. Она больше в подсознании, чем в сознании. И вот получается, что есть 49 каналов связи со своим подсознанием. А это сила. Это серьезная сила. И вот когда человек начинает простраивать свое мировосприятие, свое мировоззрение, превращать в мировосприятие на основе буквицы, что он делает? Он, по сути, сначала знакомится с образами буквиц, да, понятно. Но дальше возникает самая важная часть. Поймете, познаете, воспримете это, все остальное будет легко. Очень важно сконкретизировать образы буквиц максимально. В чем отличие религиозного человека от мага? Религиозный человек довольствуется абстракцией. Магу нужна конкретика. Магия ближе к науке, чем к религии. Потому получается, аз – это исток. Здорово. А что такое исток? Предмет конкретно. И, собственно, люди в основном в целях экономии энергии из-за энергетической нехватки, перейдя в энергосберегающий режим, как почти разрядившийся мобильный телефон, он ограничивает часть своего функционала, чтобы дольше протянуть. Понятно, может. И поэтому те, у кого совсем мало энергии, есть смысл немножко энергетически заряжаться, то есть осуществлять определенное энергопитание, чтобы повысить свой энергетический тонус, чтобы была энергия на понимание. Дело в том, что в энергосберегающем режиме человек вместо понимания, он подменяет понимание штампом. Штампом. Клише. Каким? Стереотипом. Который имеет словесное выражение. Или Википедия, или он может превратить в штамп формулировку образа буквиц. Не образ, формулировку образа буквиц. Аз, потомок богов, живущий на земле. Он его разбудит среди ночи, скажет, аз, потомок богов, живущий на земле. Что это, бог его знает. Но это здорово. Можно, если что, вернуть так это, не хотя бы покрасовавшись, если что, а вы знаете, что сразу, потомок богов. Кто такой потомок богов? Что значит быть потомком богов? Как потомки богов живут на земле? Ну и так далее. Вот эти все образы, как Бог может на земле жить? Предметно, конкретно. Буквица Б, боги. А что, кто такие боги? Предметно. Вытащить это знание можно исключительно из внутреннего источника. Получается, что вы получаете на уровне буквы, на уровне формулировки образа, вы получаете форму, которая больше абстрактна, чем конкретна. Это вы получаете декорации, с помощью которых вам легче нырнуть в глубину себя. Но когда вы начинаете работать с буквицей, вы, собственно, используете эту формулировку и переходите в режим того, что в христианстве называется благочестивым размышлением, а в буддизме – медитативным размышлением. Вы просто начинаете размышлять и максимально стараться конкретизировать каждую букву, каждый образ. Сделать его максимально предметным. Чем более он будет предметный, тем легче вам будет его визуализировать. А чем точнее вы его и ярче вы его визуализируете, этот образ, тем легче вам будет, тем предметнее он будет, тем он больше будет материализовываться. Таким образом, буквица – это эзотерическая система знаний. От слова «эзотерикос» – внутренняя, в интроверсии, то есть находящаяся. Стало быть, человек, который хочет понять буквицу, и мне бы хотелось, чтобы каждый из вас отдавал себе отчет. Если вы хотите понять буквицу, познавать ее надо в интроверсии. Если хотите в мнении, внутри себя. Как это банально звучало? Познай себя. Ну да, это и есть. Буквица в данном случае выступает механикой познания себя, одним из путей, одной из вариаций. И, собственно, погружаясь в глубины себя, человек максимально конкретизирует эти образы. Вот, допустим, что такое эрдо, прикосновение к целому? Да, прикосновение к целому. Ну вот, казалось бы, ну понятно. Но это ведь на первый взгляд понятно. И, по сути, речь идет про психометрию, про способность считывания поля, про способность с помощью прикосновения извлекать информацию. Понимаете? У многих ли у нас есть этот навык? Ну, а ведь, по сути, когда мы понимаем, когда мы связываем, когда мы конкретизируем, каждая буквица оборачивается, как ни странно, магическим навыком. Например, аз оборачивается как способность контролировать свою ложную опягу, чтобы всегда альтруистическая мотивация была впереди эгоистической. То есть победа над собственным эго, урезонивание своего ложного эго. Боги – как раз способность взаимодействовать с божественными силами и способность взаимодействовать с эгрегорами, не становясь их заложником. Видение – это способность к познанию, способность черпать знания из глубин, потому что «в» – это глубина, помните, положить на стол, положить в стол, на плоскость, поверхность, в глубина. Таким образом, видение – это магический навык работы на глубине. А что нужно, чтобы погрузиться на глубину? Спокойствие. Спокойствие. Чем больше волнения, тем ближе мы к поверхности, чем больше мы в спокойном состоянии, тем больше мы погружаемся в мир силы. Понимаете? Суета внешняя, она выбрасывает нас на поверхность. Здесь мы видим буквицу покоя, одну из, дальше там идет. Это как раз-таки и есть вот это альфа-состояние, 16-17 герц колебаний нейронов в головном мозгу. То есть получается вот это состояние максимального погружения, когда вы вот-вот начнете впадать в сонливость, но еще не впадаете. И вот в этом состоянии как раз-таки вы можете достичь максимальной глубины. И тогда начинает идти озарение. Вы еще бодрствуете, но визуализация уже по яркости своей примерно такая же, как когда вы попадаете в дремоту. Вот магический навык. 49 магических навыков. При максимальной конкретизации становится понятен джентльменский набор, так скажем, здорового, психически здорового, адекватного волшебника, который во многом посвятил себя великому переходу, как высшему акту служения здесь и сейчас. Вот роль буквицы сегодня. В своем выступлении мне очень хотелось бы донести до вас эту идею и помочь вам осознать, что буквица ставит каждого человека перед выбором. Собственно, буквица для вас больше внешняя, чем внутренняя, или больше внутренняя, чем внешняя. И вот если кто-то из вас Или уже стал, а тот, кто не стал, то захочет стать. Если кто-то из вас станет на путь, на тот путь, который видит, что буквица это внутреннее, а внешнее это всего лишь стимуляция. Это космодром, с которого стартуем и летим во внутренний космос на Вимане под названием буквица. Каждый на своем. Собственно, там вас ждет впереди много открытий. Потрясающих открытий, глубинных открытий. Сразу же небольшой практический совет. Меняйте формулировку. Не образы, формулировки, не суть, а слова. Меняйте. Не зазубривайте формулировки. Находите свои собственные формулировки тех же самых образов. Если вы зазубрите чужие формулировки, велика вероятность, что оно превратится в штамп. И, собственно, этот штамп можно воспроизводить, думая о другом. Как люди делают в энергосберегающем режиме. Потому получается, что буквица во многом, если мы возьмем уже философский аспект, буквица ставит перед нами 49 базовых вопросов. И что есть исток ас? Кто есть боги? Что есть мудрость? Что есть благолиние? Что есть добрые дела? Что есть явный мир? А что такое многомерность? Что такое жизнь, в конце концов? А что такое непознанное, таинственное, как проработать со своими страхами? А как при этом не улететь и как заземляться? Понимаете, как на земле быть успешным и так далее. Как жить в гармонии, как быть в потоке и как находить взаимодействие с окружающими людьми и миром. Высокий уровень конфликтности в славянском мире обусловлен именно тем, что я вам сказал в начале, точнее не в начале, а в середине. Тру не тру. Подростковый субкультурный стандарт. И это надо признавать. Если получится это признать, все, этот человек моментально начинает контролировать. Он это быстро перерастает, если он это осознает. Если он осознает, что я конфликтую вот с этим человеком не потому, что он мерзавец и коломат не в ту сторону закрутил, а потому что у меня есть потребность в самоутверждении, потому что вместо того, чтобы реализовывать эту потребность в подростковом возрасте, я вот сейчас до своих 50 лет это дотянул, то, собственно, тогда ему легче будет это все дело проработать быстрее. И он тогда перейдет. Понимаете, по-хорошему к славянству надо приходить тогда, когда у человека закрыты все потребности до творческой реализации и дальше до духовных знаний. То есть по-хорошему славянское ведическое сообщество, как и магическое сообщество, должно состоять из людей, движимых двумя потребностями – в насыщении духовного голода и в творческой реализации. У них должны быть уже закрыты материальные планы, закрыты потребность в социализации. Чувственно-эмоциональной жизни. И тогда, собственно, ведическое знание раскрывается во всей своей полноте, во всей своей глубине. Я искренне советую вам воспринимать буквицу как средство, а себя как цель. Свою психику, ее изучение и корректировку, исправление, как цель, а буквицу как метод, как методологию, где изменение формулировки и максимальная конкретизация образов и взращивание в себе навыков, 49 базовых навыков, и корректировка своей философии под 40, включение всех 49 философем, собственно, этого достаточно для того, чтобы вы достигли ведической глубины. Извините за тавтологию, потому что ведическая и глубинная тавтология. На этом я свое выступление заканчиваю. Благодарю вас за внимание.